Здравия всем, кто в данный момент слушает редкий выпуск «Накипело». С вами все по-прежнему, тот самый человек без имени. Спасибо, что, несмотря на большие перерывы, вы все еще подписаны, есть в друзьях ВКонтакте. Вы активно комментируете, делитесь своими мыслями и интересуетесь. В начале программы отвечу, пожалуй, на самые популярные вопросы. В частности, Марта Мюллер спрашивает: «Дорогой наш человек, куда же вы пропали? Беспокоимся за вас и очень скучаем». Спасибо вам, Марта, никуда не пропал. Все очень просто на самом деле. Огромное количество дел. Честно-честно. Очень мало времени. Даже выбраться и поздравить своих знакомых девчонок смогу только вечером. Ну а всех, с кем из девушек мы знакомы в рамках «Человека без имени», искренне поздравляю прямо сейчас и, конечно же, пожелаю оставаться всем всегда такими красивыми. Будьте самыми лучшими подругами, женами, мамами, бабушками и дочками. Всегда хорошего настроения, ну и, как сказал один очень умный человек, держитесь там. Весна. Самое любимое мое время года, точнее сказать, поздняя весна, когда уже более-менее теплая погода и нет никакого снега и этой грязи с подснежниками. Подснежники, естественно, в кавычках, сами понимаете, о чем идет речь. Также всех мужчин с прошедшим Днем Защитника Отечества, а наше Отечество сегодня нуждается в защите и защитниках. Смотрел ли ты фильм «Он вам не Димон»? Интересуется Николай. Смотрел, Николай, и думаю, показано это еще цветочки. В этом смысле хорош следующий ролик. Просто денег нет. Куда остальные деньги ушли? Черт его знает. Ну, а куда деньги-то идут? Мы не должны потерять деньги. И это самое главное. Деньги впереди. В Швейцарии. Где он отмывает деньги? А деньги-то где? Загадка. Для нас. Где деньги? Где деньги, Лебовский? Лишних денег не будет. Мы пришли за деньгами, Лебовский. Баня говорит, они у тебя. А денег нет нифига. Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что ты Аллах. Хотелось бы завалить страну деньгами. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Они где-то там внизу. Дай-ка еще разок гляну. Где деньги? У нас очень много денег. Отсюда и название сегодняшнего выпуска. Всегда кто-то у них виноват, понимаете? Но только не они. И их электорат также считает. Недавно еду в общественном транспорте, две тетеньки плату за коммуналку обсуждают, какая грабительская, 6500 одна из них платит. Хотелось мне сказать, что моя плата за квартиру и прочие блага ЖКХ, собственно говоря, которых нет, стоит ровно в два раза больше. При этом очень скромное жилье у человека без имени, совсем скромное. Судачат, мол, поганые коммунальщики, а власти у них ни при чем. Ну как такое возможно? Все эти фирмы коммунальные связаны с каким-нибудь местным чиновником, пусть не прямо, назовем это через какого-нибудь доверительное лицо. Тот чиновник связан с мэром города или района. Он находится в тандеме с правоохранительными органами, областной властью. Областная, сами знаете с кем. Откуда здесь может взяться какая-нибудь проверка? Куда уходят деньги от коммунальщиков? Почему не доходят до каких-нибудь водоканалов, газпромов и так далее? Эта самая проверка может начаться только в том случае, если что-то кому-то из высших чинов власти не понравится. Пока что-то страшное не случится, не возникнет большой общественный резонанс. Да и то для пиара как бы попроверяют под телекамеры, о чем я уже много раз говорил. И все как всегда забудется. Возьмите любое происшествие, абсолютно любое. Случится новое, вспомнят старое. А пока пауза до нового ЧП или теракта, в России нет проблем, в отличие от загнивающего Запада. На самом деле такой беспредел есть в любой стране мира. И халатность в здравоохранении, и врущая пресса, пишет человек с непонятным ником, уже не помню под каким выпуском. Вы абсолютно правы. Коррупция есть везде. И проблем у всех хватает. Давайте поставим... Да, ну поздоровайся. Ну что ты не здороваешься? Мой котик мяукает и всем вам передает привет. О чем я? Да, про весы, на которые надо поставить наши проблемы и их. Как думаете, чей масштаб перевесит? Ну, если там все хреново, за рубежом, то почему огромное количество сейчас уезжает? Особенно за последние 3 года. Сколько уехало наших граждан? Почему сейчас? Вас ни на какие мысли не наводит? Почему из-за рубежа к нам толпами не валят жить? Если у нас все так очень благополучно, я не говорю сейчас о гастарбайтерах, у меня, да и у вас, у многих, есть друзья, знакомые за границей. Пожалуйста, пример. Родственница моей знакомой живет не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. Согласитесь, не самое дешевое место для проживания. Живя в России, работая врачом за копеечку, перебравшись туда, она начала трудиться фармацевтом в аптеке. Наш фармацевт может сравниться? Почему наш предприниматель, занимающийся малым бизнесом, абсолютно честно заработал деньги, не может их открыто перевести себе на счет? Надо искать конторы, занимающиеся обналичиванием, или еще какие схемы придумывать. Почему зарплаты низкие, белые? Потому что частный работодатель платит за своего сотрудника, по-моему, около 30% от зарплаты. Да, за разные взносы. Отсюда и конверты бывают. Официальная зарплата минимальная, в конверте остаток. Вот и выбираем, точнее, за нас выбирают, по какой схеме зарплат нам жить. И в любом случае, сколько бы лет мы ни работали, от пенсии только название получаем, если доживем вообще до нее. Что касается вранья в прессе, так называемая пропаганда. Любое во всем мире средство массовой информации рассказывает события, новости под тем углом, под которым выгодно его владельцу. Совершенно неважно, государственное или частное оно. Пропаганда – это каждый из нас. Человек без имени – пропаганда. Похожие каналы – пропаганда. Вы, общаясь между собой, высказывая свои точки зрения, свои мнения, выводы о том или ином произошедшем или происходящем, это тоже пропаганда. А у Ватников главная пропаганда. Ну, не царь же наш дорогу разбил, ну, не он же. Ведь все защитные аргументы их президента можно пересчитать на пальцев одной руки. При этом никакой конкретики вообще. И хочется спросить у них, если не царь виноват, кто ж построил, точнее, продолжил усовершенствовать после Бори такую вертикаль коррумпированных дел? Это такое болото, в котором все повязли. Отсюда и делятся наши граждане на определенные категории. Царский нищий в большинстве своем электорат, у которого засорен мозг, например, секта НОТ. Те, кому абсолютно все равно, что происходит в политической жизни страны. Главное, урвать свой кусок любым способом. Люди все понимающие, но ворующие, иначе жить в нищете придется. И как раз честные люди, наивные дурачки, которые пытаются бороться с этими помоями, находясь в помоях. Поэтому я полностью согласен с фразой. Сейчас в России либо воровать, либо помирать. А есть и очень-очень хитро деланные товарищи, которые на волне недовольства хотят прийти к власти и набить также себе карманы. Одним местом и ртом, пока на тот свет не отправятся. Ну или как минимум их задача сделать себе на этом имя, что тоже будет вполне неплохо в качестве утешительного пряника. Да, это как некоторые жалкие тролли пишут, что как раз я этим занимаюсь, мол, пиарюсь на чьем-то имени. Или в частности, просто деньги какие-то зарабатываю. И прочую неподкрепленную ничем ерунду. Корысть и конспирология – человеческая болезнь данного века. Поэтому порядочные граждане и в глубокой-глубокой яме. Мне плевать на другого, если я в глазок вижу, как грабят моего соседа, пока его нет дома. И при этом я запомнил грабителей, номер их машины. Следователям ничего не скажу. А вдруг проблемы начнутся? Еще придут ко мне. Пока такое безразличие ко всему. Жестокость, жадность, озлобленность на всех и вся, которая, кстати говоря, идет от положения дел в стране. Но почему-то об этом никто не хочет думать, хотя подсознательно наверняка что-то такое сидит. Хамство, просто сволочизм по отношению друг к другу, о чем мы можем вообще говорить? С чего тогда властные олигархи будут думать о народе? Мы же задаемся вопросом, ладно, бог с ними, воруют, но неужели нельзя что-то сделать для детишек, потратить какие-то финансы, которые нуждаются в сложных операциях, и все схожее с этим. Да им плевать, как народ относится к себе, так и власть к народу. Прописная истина. О чем всегда говорю. Отстаивать надо свои права. Пусть даже в мелочах. Это не наглость с вашей стороны, а уважение к себе. Еще недавние примеры жизни. В маршрутку заходит школьник, класс 5 не старше. Проходит в конец салона, потому что только там было свободное место. Из портфеля достает пакетик с денежками и начинает перебирать монеты, сумму за проезд. Все это происходит буквально минуту. А водила тут же по-хамски, с нетерпением, начинает орать. «Эй, пацан, платить не собираешься? Ты че там?» Меня такое крайне возмутило. Пришлось прочитать лекцию на повышенных, естественно, тонах и серии «Что, как, зачем и почему». И тут все пассажиры подхватили мой спич, и водителю было несладко. За кого проголосуешь, если выборы будут завтра, и чувствуется ли у москвичей напряженка, Юля спрашивает. А еще приводит две фамилии кандидатов. За первого кандидата, Юля, я проголосую. А если уж совсем на чистоту, то в идеале мне, как простому гражданину, хотелось бы даже и не знать, кто руководит страной, потому что он это делает настолько круто в хорошем смысле, что надо будет еще потрудиться вспомнить его имя. Что касается московских ощущений и впечатлений, мне трудно передать истинное положение дел. Как по мне, именно в Москве, прогуливаясь по центру или находясь в местах, ну, назовем это, развлекательного характера, то ощущение, что все хорошо и прекрасно. Недавно вел презентацию одной компании в Москве-Сити, в башне «Империя», то напряжение социального нигде ни разу. Стоит поехать на электричке в ближайшее Подмосковье, и ощущение, что народное негодование вот-вот лопнет. Сейчас вот прям все взорвется. Такая негативная энергетика. Я же не коренной москвич. По роду своей деятельности мне приходится быть постоянно в Москве. А у меня этих деятельностей две. Если первая получится в светлой и позитивной будущей России, то она вообще всероссийского масштаба. Если не сложится, то вторую деятельность попытаюсь организовать в своем любимом родном подмосковном городке. Знаете, как говорят, где родился, там и пригодился. На этом я буду закругляться. Большое спасибо вам за внимание, терпение. Пусть у вас все будет хорошо и прекрасно. До самых новых встреч. Сказать точно, когда выйдет новый выпуск, мне чрезвычайно трудно. Всего вам самого хорошего, счастья, любви, позитива и всех жизненных благ. Не унывайте, верьте в себя и в прекрасное. Правда за нами, и добро всегда сильнее зла. Всем здравствовать!